Теперь я отвечу на единственную записку. Есть движущие силы революции для революции. Если Россия по вашей прошлой лекции... Я предыдущее слово не разобрал, но непонятно. Идея вопроса понятна. Простите, но я не могу повторить предыдущую лекцию. Кратко ответить могу. С начала 19 века русские проходят фазу этнического надлома, согласно этнологической теории. Фаза этнического надлома снижает внутри этническую солидарность, впервые резко, и одновременно повышает восприимчивость к иноземным влияниям. Это неудобная фаза. В этих фазах, вообще говоря, бывают революции. В аналогичной фазе проходили свою революцию англичане, которые нас примерно на 400 лет, к нашему счастью, старше. Это недостаточное условие, но облегчающее эту возможность. Второе. В этническом поле русских с 18 века, с Петра, произошел культурный раскол внутри этнического поля, когда стараниями величайшего западника нашей истории все больше и больше высший слой, почти исключительно дворянский, не все дворянство, начинал относиться к другой культуре, к другой региональной, великой культуре, то есть культуре западной, а не нашей восточно-христианской. Если учесть, что, по крайней мере, две эпохи, два периода резко увеличивали этот культурный раскол в этническом поле, это царствование Екатерины II и царствование Александра I, последнего я читал здесь в этом году и читал по радио Радонеж, я об этом говорил, можно понять, почему недостаточным оказались усилия не только многих добрых русских людей, но и последних четырех императоров к преодолению этого раскола. Он не был преодолен. И, наконец, третье. Кроме этих двух совершенно, в общем, объективных факторов, ну, западничество – это субъективный фактор, но это при Петре. А к концу 18 века уже объективный. Уже данность, да? Кроме этих двух факторов, в сущности объективных, был субъективный фактор. Наличие антисистемы или нескольких антисистем, то есть, причем антисистем нового времени, антисистем, построенных по принципу «малый народ», каковые подтачивали Россию наиболее последовательно, ибо антисистема подобной схемы, подобного устроения, это группа лиц, которые принадлежат по языку, по цивилизации, к данной нации, но при этом негативно воспринимают ее культуру, ее вероисповедание, ее обычаи, но все, что составляет культуру, веру и культуру. Таковую антисистему наблюдал и описывал перед французской революцией видный историк начала нашего века Огюстен Кошен. Можете пометить себе это имя, перевод есть, но пока не издан. Перевод сделан, Кошен может появиться. Значит, изложение идей Кошена содержится в большой статье Игоря Ростиславовича Шифаревича «Русофобия», где он проводит и определенные параллели. Но Гумилев не использовал в оппозиционной газете «Дуэль». А я сегодня лекцией на это отвечу. Когда газета была, «Дуэль» была основана, была серьезная надежда, что она займет, ну, примерно позиции газеты «День завтра», но будет более боевой, более резкой и, как тогда надеялись, в том числе издатели «Золотого льва», более культурной. Она оказалась более боевой, но менее культурной. Ее редактор-издатель, у которого есть деньги, к тому же оказался неисправимо красным, не розовым. Я очень широких взглядов человек и взаимодействую с многими патриотическими общественными деятелями и привык уже выдерживать розовые заблуждения, но огненно-красным. Я один раз по этому поводу в ней напечатался, это было 3 года назад, она не новая. Как раз она тогда начинала выходить и больше никогда ей ничего не предлагал. Вот. И теперь я ее не покупаю, ну неинтересно. Но иногда у кого-то бывает, увижу, пролистаешь, стараешься быть в курсе событий. Я разные газеты пролистываю, даже и противоположные совсем. Ну вот так. А в общем-то я ведь на этот вопрос отвечу своей сегодняшней лекцией, которая посвящена итогам революции. Итогам суммированным, разумеется. Я никогда в своих исторических курсах не читаю историю советского периода, потому как мой курс русской истории построен в рамках истории культур, а с точки зрения, ну, с точки зрения политической можно по-разному на это смотреть, а с точки зрения культурной, по сути дела, мы имеем, продолжаем иметь дело с оккупационным периодом в нашей истории. За этот период некоторые пласты, вот о пластах в культуре я буду говорить на первой лекции следующего года, они универсальны, некоторые пласты были практически полностью разрушены у русской культуры. Ну, скажем, практически не стало богословия. Это верхний культурный слой. Весьма сократилась и усохла философия. Правда, всегда была великолепная литература, она оказалась очень прочной. И сейчас неплохая. Сейчас не стало, почти не стало хорошей прозы. Замолчали прозаики. Ну, не совсем, есть. Скажем, Петр Краснов из Оренбурга. По-моему, великолепный прозаик. Но зато появилось много хорошей лирической поэзии. У нас поэтическое время сейчас началось. Так всегда есть. Словесность была всегда. У нас была очень приличная живопись. А вот архитектурная традиция была разрушена полностью, 100%. Убита 17-м годом сразу. Вот пытается сейчас восстановиться. Я очень подробно разбираю это на подготовительных курсах архитектурного института. Я про это говорю все с деталью, но там можно просто показывать. У меня экран в распоряжении. Там у меня есть картинки. Нет архитектуры русской, не стало. И почти полностью была разрушена бытовая культура, то есть низший пласт культуры, без которого все очень плохо. Без которого плохо живут более высокие пласты культуры, потому что мы разучились по-русски петь. Мы разучились по-русски пить и есть. Это очень досадно. Вот, поэтому именно я этим объясняю, почему я специально не читаю постреволюционный период, хотя я вовсе не считаю, что куда-то исчезли русские. Более того, я неисправимый оптимист и полагаю, что нет серьезных оснований сомневаться, что если мы приложим хотя бы некоторые усилия, Россия будет скоро, мы застанем на нашей жизни. Следовательно, снова будет масштабная русская культура, постепенно заполняющая все пласты, вот о которых я говорил. Да, кстати, у нас была и прекрасная наука, в том числе, как это ни парадоксально, и гуманитарное знание. Тоже ведь не исчезло никуда. Так вот, но игнорировать это, разумеется, нельзя, я не собирался. Поэтому я последовательно собираюсь рассмотреть, как проявила себя с первых дней и в развитии революция в пласте политическом, затем в пласте культурном и, наконец, в пласте этнологическом. На самом деле, разумеется, следует рассматривать, обычно рассмотрение идет наоборот, потому что этнос – это природная среда, культура на нее опирается, а политика есть производная от культуры, она, в общем-то, ее составная часть. Но я избрал такую методику, потому что она нагляднее, потому что политические нюансы, они сразу видны, они описаны во всей литературе. Стоит просто обратить на них внимание. Революционные события, как я говорил в предыдущих лекциях, несомненно, начались в 1905 году. И усилиями во многом народа, во многом правительства последнего государя, а в первую очередь последнего великого государственного деятеля русской истории Петра Аркадьевича Столыпина, революция была придавлена. Более того, разбирая культуру модерна, тоже достаточно подробно, Я высказал гипотезу, доказать этого я не могу. Это смогут доказать в середине 21 века, я не доживу. Надо перейти в следующую фазу, уверенно почувствовать себя в следующей фазе. Я тем не менее предположил, это есть и в моей статье «Наше похищенное возрождение», что русские весьма возможно обладали в начале века потенциалом выхода из надлома. И в действие ворвался субъективный фактор, причем субъективный фактор первого рода. Начало мировой войны, о которой мы тоже говорили. Если я прав, и потенциал выхода из надлома, то есть входа в фазу инерции, когда прошедший надлом осознается и внутриэтническая солидарность повышается снова, то можно вполне предположить, что если бы мировая война, к ней все вело, мы разбирали это, если бы она началась не в 1914, а в 1924 году, она не вызвала бы, не спровоцировала бы революцию. К 1924 году была бы в основном закончена Столыпинская реформа, устаканилась бы Государственная Дума, ну так, стала бы уже привычным, чем-то привычным, да? Стало бы уже совершенно ясно, что монархия выдержала испытания. Это очень приятно для народа видеть такие вещи. Выдержала тяжелые испытания. Наконец, выросло бы то поколение молодых людей, которые гимназистами в крайнем случае... Можно во многом обвинять и правительство. Об ошибках последнего государя говорим. Но англичане показали пример. Их военная промышленность сразу была мобилизована, как началась война. Какие забастовки, если ты военнослужащий? Кто будет бастовать, если ты солдат, хотя остался на том же месте, с той же зарплатой, у того же станка? Англичане себя гарантировали, мы не гарантировали. Мы вообще были не очень приспособлены к чрезвычайным мерам, когда вдруг искусственно созданный заговорщиками хлебный дефицит не вызвал в Петрограде такие усталостные народные выступления. Хлеб был, никакого хлебного дефицита в России не было. Более того, вообще продовольственного даже дефицита в России не было. Только на некоторые виды, сравните со Второй мировой войной, только на некоторые виды, в том числе и на хлеб, именно для того, чтобы избежать огромного сушения сухарей панического, были введены карточки, в основном жили без карточной системы. Карточная система, вспомните, с началом войны она была введена советским правительством сразу и держалась после войны довольно долго. Царское правительство эту выборочную карточную систему вынуждено было ввести только к началу зимы 16-го года, на третьем году тяжелейшей войны. Все было не так страшно, но можно было спровоцировать а. выступление и б. помешать главе государства блокировать эту ситуацию. Ведь в Петрограде не надо было устраивать уличных боев. И не надо было массово проливать кровь. Петрограда для этого воинские контингенты были. Надо было просто блокировать. Надо было просто взять в кольцо. И предупредить население, хоть с аэропланов, что будете голодать, пока перестанете быть предателями собственного воюющего народа и на коленях не попросите прощения. Как миленькие поползли бы. За пределами Петрограда ничего еще не происходило. Ничего. Но это известно и проанализировано достаточно детально в книге Кобылина «Великое предательство». На самом деле... Это новое отечественное издание получило такое хлесткое публицистическое название. Скромный эмигрантский исследователь Кобылин назвал свою книгу, там в подзаголовке это есть, просто «Император Николай II и генерал-адъютант Алексеев». какового Алексеева, начальника штаба Верховного Главнокомандующего, Кобылин прежде всего, ну, наряду с откровенным мерзавцем, генералом русским, обвиняет в происшедшем. Книга очень добротная, документированная по часам, а кое-где по минутам. То есть, когда, какая телеграмма, как, что было остановлено, где были блокированы на нижестоящих инстанциях распоряжения государя. Кем были блокированы. Это не редкая книга, она недавно у нас вышла, хотя вообще написана довольно давно уже. Вы можете посмотреть. То есть, было сделано все для того, чтобы небольшие волнения вызвали большие потрясения. Ах, как пророчески прав был Петр Аркадьевич, когда сказал, вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Ведь сказал же, были люди, тогда были, остались, им были нужны великие потрясения. Революция покатилась. Сейчас имеется точка зрения, это одна из точек зрения. Я к ней отношусь сдержанно, что отречения последнего императора вообще не было. И что он составил, не имеющий юридической силы документ, документ, противоречащий основным законам Российской империи, то есть недействительный, для того, чтобы его поддержали, его не поддержали. Вот такая точка зрения есть. Во всяком случае, никто никогда не упразднял основные законы Российской империи, следовательно, они номинально действуют. Так же точно, как Ельцинская конституция действует тоже номинально, ибо, судя по косвенным данным, она была отвергнута большинством избирателей в 93-м году. Так же точно, как в России номинально не является монархией, ибо никто никогда не упразднял, не принимал решения о ликвидации монархического элемента во властной системе России. А если считать отречение последнего императора недействительным, то все последующее уже недействительно. А если считать его действительным, то великий князь Михаил Александрович, как известно, оставил решение вопроса о монархическом или республиканском правлении до учредительного собрания. В силу того, как известно, что учредительное собрание разогнали, а другого не принимали, и даже по революционной ограниченности не догадались издать пару декретов о упразднении монархии и упразднении основных законов Российской империи, то они юридически правомочны. Я, кажется, говорил в этом зале, мне однажды задали вопрос, соответственно, кто был последним законным правителем Российской империи? Александр Васильевич Колчак, сказал я. Основные законы Российской империи предусматривали его должность, то есть должность верховного правителя в случае временного отсутствия императора. Это законная должность. Хорошо, а вот скажите мне, задали вопрос, скажите мне как историк, а вот что должен был бы сделать узурпатор, который сейчас, предположим, пришел бы к власти, дабы себя легитимизировать? Очень простое. Объявить немедленное правопреемство по отношению к политической системе Российской империи, прежде всего, номинально действующими и требующими развития в новом законодательстве. Основные законы Российской империи. Преемство будет восстановлено, он будет легитимен. Все остальное будет, причем он будет легитимен, а все остальные, начиная от гибели Александра Васильевича Колчака, по крайней мере, легитимными не будут. И включая нынешних. Это очень интересная система юридических казусов, но я не правовед, поэтому не стал готовить. Я мог бы поднять тексты и процитировать вам соответствующие положения основных законов. Это слишком перегрузило бы лекцию. Но посмотрите, что происходит дальше. Вот ведь все революции, я говорил только что, да, и раньше говорил, что я считаю, что революция у нас была одна, и, возможно, она еще не закончилась. Ну, примерно столько, существенно более 70 лет длилась английская революция, пока, наконец, все не устаканилось и не вступила в действие постреволюционная традиция уже в 1815 году после королевы Анны, 14-15. Вполне возможно, что русская еще продолжается, и мы от нее потихонечку избавляемся. Дело все в том, что революция это всегда большие людоедства. Все революции представляют собой раскрученный маховик. Помните «Красное колесо», образ и название Солженицына? В самом начале, когда пытаются толкнуть этот маховик, можно дать по рукам. Фронда не превратилась во французскую революцию. Но Парижская коммуна не стала французской революцией, а осталась бунтом парижской черни. Дали по рукам, остановили. Но если это колесо уже закрутилось, его остановить нельзя. Оно все равно будет проходить ряд фаз. Причем по одной и той же схеме. Каждое следующее поколение революционеров будет радикальнее предыдущего. А уличная толпа, революционная охлократия, будет еще радикальнее. И вот это мы с вами и видим. Ну, как это было во французской революции, ну, английскую вы знаете, наверное, похуже, а кое-кто здесь знает историю очень хорошо и делает мне честь, слушая мои лекции. Французскую более-менее знают все, но ведь никто никогда не говорил, что начиная с 1789 года во Франции прошли последовательно Фиянская революция, Жерандистская революция, Якобинская революция или Монтаньярская, и, наконец, Великая Термидорианская революция. Также глупо говорить о первой, второй русской революции, о февральской и октябрьской. И оценки здесь бессмысленные. Равным степени неправы и мешают своим соотечественникам понять сущность. И те, кто говорит февральская с большой буквы, но октябрьский переворот. И те, кто долдонит февральская буржуазная с маленькой буквы, великая октябрьская социалистическая с больших или даже из одних больших букв. Разницы-то никакой нету. Это фазы революции. И революционеры были разные, и далеко не только социалисты. Были сорвавшиеся, соблазненные, уговоренные, обработанные, распропагандированные революционеры. То есть те, кто уже расшатывал власть в годы тяжелой войны. Даже из партий русских националистов, а это крупнейшая партия 4-й Думы, вторая справа после монархистов, кроме принадлежавших к союзам русского народа Михаила Архангела. Вторая партия справа, надежная опора Столыпина, пока был жив Столыпин, сорвались. Пропаганда удалась. Были революционеры, тем более из сущности исходно нереволюционных, либеральных октябристов, тоже поддерживавших Столыпина. Но дальше, небольшая прогрессивная партия, близкая к кадетам по своей позиции, практически сплошь своей думской фракции, она была небольшая и не очень заметная, но влиятельная, потому что ее думская фракция почти полностью состояла из членов новых масонских лож. Людей с масонскими, в том числе международными связями. Людей, которые денежки из-за границы на революцию получали. Не забывайте никогда, друзья мои, что про германские денежки Ленина знают все. То, что его совершенно справедливо считать германским агентом, это справедливо, это доказано, известно, как, в какие дни, через какие банки проводились эти деньги. Но никогда не забывайте, что были ведь и другие деньги. Были французские деньги, были английские деньги, американские деньги, преимущественно еврейские из США, финансировавшие других революционеров, финансировавшие меньшевиков, эсеров, кадетов. Поток-то хороший шел на раскачивание России. Причем, если немцы частично могут быть оправданы, немцы проигрывали войну. Если бы не русская революция, война бы закончилась в 17-м году, она закончилась в 18-м, потому что закрылся Восточный фронт. Немцы проигрывали войну, и хотя они прибегли к довольно гнусному методу финансировать подрывные элементы, в общем, так делают. Они избавлялись, они устраивали подрыв противника, в то время как англичане, французы были формально нашими союзниками и их поведение было многократно гнуснее. Многократно гнуснее. Чудовищнее. Более того, в нарушение своего дипломатического статуса, да еще в дни войны, да еще в столице державы-союзницы, активно взаимодействовали с разрушителями, с революционными кругами английский посол Бьюкенен и французский палеолог. Денег там хватало. А теперь, как крутилось объективно, ставшее объективным, революционное колесико. Как известно, когда события в Петрограде после 28 числа февраля, ну они начались 14-го, 26-го стали заметными, после 28-го, вышли на улицы и привели к стрельбе, к убийству множества городовых, больше всего пострадали, первыми пострадали городовые. Хотя страдали вообще ни в чем не повинные люди, естественно. Все понятно. Государь-император распустил Государственную Думу. Ей оставалась одна сессия. Она только что, Четвертая Дума, собралась на свою последнюю сессию, после чего должны были быть следующие выборы. Думские каникулы, роспуск законный по истечению полномочий. Распустил Думу. Дума собралась. Это было уже нарушение воли главы государства. Это уже был вызов. Хотя, ну, в общем, не такой вызов, за который сажают. Потому что Дума собралась на частное, то есть неофициальное совещание. И даже не в белом зале Таврического дворца, а в полуциркульном того же дворца, дабы это было неофициально. Значит, в ходе обсуждения, это можно прочитать в мемуарах Милюкова, в книгах «Дни и годы» Василия Витальевича Шульгина, существует большая литература, естественно, Ольденбурга, книги, которую я все время вам рекомендую, «Царствование императора Николая II», как основной источник. Можете прочитать, значит, выносились радикальные предложения. Объявить Думу нераспускаемой, как сделал долгий парламент в английской революции. А потом сделали генеральный штаб. Более того, даже объявить Думу учредительным собранием тоже вносилось. Кишка была тонка, и все-таки думцев это было правое большинство, но умеренное. Умеренное. Ну, смотрите сами. Примерно полсотни, 46-47 в Четвертой Думе, было правых депутатов-монархистов. 120 депутатов-националистов. То есть правых либералов, скажем так, умеренно правых. Настоящего либерального центра, октябристов, которые всегда, так сказать, подчеркивали, что они против революции, что у них собственно, и название, это «Союз 17 октября», то есть «Манифест государя», вот их позиция. Октябристов 96. А дальше маленькие партии. Этих прогрессистов вместе, вот этот прогрессивный блок, о котором я говорил, прогрессивно-масонский, прогрессистов вместе с кадетами полсотни. Да, это уже не либералы. Это радикалы. Никакие они не либералы. И в советской литературе это была опасная ложь, когда их именовали буржуазно-либеральной партией или партией мелкой буржуазии и интеллигенции буржуазной. Никакие они не либералы. Никакой Милюков не либерал. Ибо либерал методологически это только лишь тот, кто поддерживает те действия правительства, которые он признает либеральными. И отказывает в поддержке тем, которые считают нелиберальными. Но если вместо этого общественный или политический деятель начинает правительство ломать, а государство расшатывать, то он не либерал, он радикал. Поэтому Милюков и кадеты – это радикальная, революционная партия, только что не социалистическая. Приличные, пристойные русские люди по, так сказать, думским скамьям уж во всяком случае на октябристах заканчиваются. Дума была все-таки ощутимым, ну а что касается эсеров и социал-демократов, общая фракция, помните? У эсдеков была общая фракция, у большевиков и меньшевиков в 4-й Думе. Что касается эсеров и эсдеков, то их было 14 и 10. Ну можно просто бы и не заметить. Однако, что мы видим? Все-таки одно решение антиправительственное, умеренное, принимается. Дума обращается сама к себе, то есть к депутатам. Объявляет исполнение указа о роспуске, но просит депутатов не покидать Петроград. Первое. Второе. Избирает Временный комитет Государственной Думы. Уже никем не уполномоченный, и не предусмотренный основными законами Российской империи. До окончания срока полномочий этой 4-й Думы. Теперь смотрите. Состав Временного комитета. Самый правый в нем Василий Витальевич Шульгин. Националист. Всегда, всю жизнь утверждал, что монархист, но вообще в эмиграции раскаялся в своей деятельности, это известно. Перед смертью утверждал, что монархист, когда во Владимире умер 98 лет от роду. Довольно не так уж и давно. Но для того времени член прогрессивного блока, значит, левый националист. А все остальные левее. Вот смотрите, довольно большая правая группа, никого во Временном комитете. Крупнейшая фракция националистов, один. Уже октябристов больше. Но зато Родзянко, Гучков. Левее октябристов оказывается неоправданно много депутатов. Там совсем ничтожная группа, зато их очень много оказывается во Временном комитете. Уже интересно. Правда, председателем этого Временного комитета избирают центриста, октябриста, Родзянко. Но все же уже заметно. Что происходит дальше? Основная деятельность Временного комитета Государственной Думы заключалась в том, что в союзе с генералами, в том числе с генерал-предателями Алексеевым и Русским, вынудить акт отречения. После чего уже совершенно нелегитимно, Думы нет, методом кооптации, методом сговора, вокруг этого комитета временного формируется первое временное правительство. Но оно оказывается левее Временного комитета Государственной Думы. Шульгин в него не вошел. Значит, правее октябристов никого. Родзянке не предложили место министра-председателя, а предложили не члену Думы, не депутату. Вот сработали уже масонские связи. Князю Львову. Родзянко обиделся и не вошел. Ну, все и ждали, что обидится и не войдет, если не дадут премьерское место. То есть теперь самым правым оказывается единственный октябрист в первом временном правительстве. Это Гучков, получивший пост, ну и по роду своей думской деятельности, военного министра. Не собрал. Теперь, не разбирая подробно, что произойдет дальше, это есть в любом советском учебнике, Временное правительство будет изменять свой состав трижды. Их было четыре временных правительства. Четыре. Соответственно, они называются второе временное правительство, потом третье и четвертое, или вместо этого первое коалиционное, второе коалиционное временное правительство. Каждый последующий состав временного правительства левее предыдущего. После первого кризиса уходят из-за меморандума Милюкова западным союзникам о войне до победы, уходят Милюков и Гучков, и уже никого не остается правее кадетов. Уже правительство целиком из партий революционной ориентации. Зато в правительстве постоянно возрастает число депутатов-социалистов, которых в Думе-то было не видно. С самого начала трудовик, то есть СР, Александр Федорович Керенский, Потом появится, вторым появится эсдек-меньшевик Чернов, и далее они будут прибывать. Далее они будут умножаться в числе, как почкованием размножаться. Теперь смотрите. При этом параллельно появляется совершенно незаконный и нелегитимный орган Петросовет, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. После получения акта об отречении и формирования первого состава Временного правительства, это подряд 2-3 марта 1917 года, правительство располагает достаточной властью, чтобы распустить Петросовет. Как незаконно. Или, по крайней мере, демонстративно заявить, что они признают революционную власть, но Петросовет имеет муниципальную власть в границах Петрограда. А ведь это же второе правительство. Петросовет постоянно организует всюду советы и распространяет циркуляры, действуя как параллельное правительство. Помните, режим двоевластия. Даже на то, это должны были понимать все в первом составе Временного правительства, может быть, кроме Керенского, даже на гибельный для страны, отмену гибельного и преступного приказа номер один, а он исходил от Петросовета, то есть приказа, разрушающего во время войны армию окончательно, приказа, который упразднял отдание чести, смертную казнь, в том числе дезертиром, систему воинских обращений друг к другу и вводил солдатские советы, без согласия которых не могло действовать командование. Все было понятно, что произойдет дальше, должны были понимать не последние идиоты. Но нет, они действуют в революционной логике, и мне это понятно. Не случайно до этого восхваляли и идеализировали французскую революцию. Не случайно десятилетиями пели панегирики декабристам. Не случайно после выхода манифеста 17 октября, то есть манифеста в том числе о свободе печати, хлынула уже прямо революционная литература, не только на книжные лавки, но кое-где и в библиотеке учебных заведений. Но была инерция. Мы не исчерпали разрушительную инерцию. Поэтому к вопросу о земном рае, да, но у нас были все основания его не сохранить. Мы его не сохранили, в этом наша вина. Все-таки Временное правительство пыталось, подобно правительствам французской революции, быть правительством национальным. Все-таки в составе Временного правительства почти исключительно были русские люди. Все-таки, когда Центральная Киевская Рада потребовала признать себя властью в 10 украинских губерниях и предоставить права автономии, о сепаратизме, о самостийности еще хрюкнуть боялись подавляющее большинство, или даже не хотели. Но все же права автономии, все же Временное правительство, единственное, как оно и могло, видимо, поступить, ответствовало официально, что, во-первых, это вопрос парламентский, поэтому дождитесь учредительного собрания. А во-вторых, извините, господа из Киева, речь может идти о 4 украинских губерниях, а не о как, не о 10. Остальные таковыми, безусловно, не являются. Еще тогда об этом помнили. Мы об этом забыли, у нас из головы это выбили к трагическому 1999 году. А если бы Кремль, даже устами Ельцина, предложил бы Киеву, мы, конечно, безусловно, вас признаем, и государство вы можете основать, у нас право нации на самоопределение, но, извините, в границах гетманской Украины, потому что Левобережье – это Россия, Потому что Донбасс – это часть области Всевеликого войска Донского. А на Украину Донбасс попал, между прочим, по очень интересной причине. Потому что он временно в 18 году был оккупирован немцами, а немцы рвались к углю. И вот факта иноземной германской оккупации оказалось достаточно, чтобы коммунистический режим это сохранил. Вот до наших дней. Потому что не Крым, собственно, Таврия, как кричали наши патриотические красного или розового цвета, это не часть Украины. А вся Новороссия это не часть Украины. Исторически обусловленная Украина не могла бы иметь выхода к Черному морю. Там Новороссия, земли, возвращенные для всех славян, у турок и их союзников, Российской империи в XVIII веке. Получи Киев такое предложение в 91 году, он не в гражданскую войну полез, а просто почти все украинцы, кроме, может быть, некоторых галичан пламенных, отказались бы от независимости. Нафиг, нафиг нам такая самостоятельность. Это не только моя точка зрения. Я, правда, об этом говорил тогда, но меня тогда не печатали. Я пытался объяснить людям, что, вообще-то говоря, жовто-блакитный стяг – это оккупационный флажок, который введен в Австрии для Галиции. Галиции, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии. А кто бы тогда такое напечатал? Так вот, все-таки на это еще режим временного правительства был способен. Он, правда, не способен был управлять. Он распускал все вожжи, какие только можно. Единственная попытка реально спасти революционный февралистский режим, это была попытка Керенского через Владимира Львова, другого Львова, тоже министра, договориться с генералом Корниловым, вполне революционно настроенным. Но Керенский сам же испугался. И его попытка остановить раскачку, окончательную раскачку государства, приобрело название Корниловского мятежа, хотя, безусловно, никаким мятежом не являлось. Просто Керенский с окружением отыграл назад и устроил чисто революционную истерику, просто боясь любых генералов. В сущности, эта история закономерно готовила. Эта история и история, которая в ситуации вскрывшегося финансирования большевиков не позволила, тем не менее, их коллег-революционерам. Как же можно других революционеров обижать? И мы революционеры, и они революционеры. И в Петросовете, еще не большевистском, были революционеры, все равно, все революционеры. И во временном правительстве уже были все революционеры. Как же можно арестовать революционера, даже если он на немецкие денежки это делает? А кроме того, они же знали, на какие денежки они сами, но пусть не все, через одного работали. Дальнейший поворот, дальнейший виток мы видим вполне закономерным. Это просто следующий этап, их даже несколько. Потому что октябрьский этап – это далеко не последний этап. Октябрьский режим, в чем его все обвиняли, отодвинул, обидел революционные партии, но все-таки две-то сохранил. Сохранил союз с левыми эсерами. Все-таки деятельность еще нескольких партий не была закрытой, хотя они не вошли в правительство. А ведь была еще еврейская социал-демократическая партия «Поалейцион» и благополучным образом пережила левых эсеров. Она была официально зарегистрирована до 28 года. Это спросите, сколько у нас было? Была ли у нас однопартийная система в 1925 году? Говорите твердо, нет. Была еще одна партия «Поалейцион». И было два комсомола. Комсомол РКСМ и «Югенд Поалейцион». До 28-го. Были официально признаны анархисты, но они как анархисты в правительство не входили, они не государственной деятельностью занимались. Просто пошла еще большая радикализация. Еще большая радикализация. Следующий виток упразднения левых эсеров Следующая радикализация. Хотя большевики смогли провести свои съезды депутатов только благодаря тому, что обокрали эсеров. Но они всегда кого-нибудь обкрадывали. Обокрали их, украв эсеровскую концепцию черного передела земли, в сущности народническую. На чем нейтрализовав крестьянство, если бы они предложили бы социал-демократическую концепцию национализации земли, то есть, по сути дела, огосударствление, у них бы ничего не получилось, естественно, они получили бы Пугачева. А так получили много. И в результате пришли к власти, о чем можно посмотреть, столкновение после смерти Ленина, столкновение 20-х годов, протянувшихся до 29-го года, это этап. Это этап столкновения тех, кто революцию задумывал или с самого начала в ней участвовал. То есть, по сути дела, революционной олигархии. Вот с точки зрения Аристотеля, революционная партия, она, если приходит к власти, естественно, является олигархией. Ее никто не избирал никогда. Это олигархическое правление. Следовательно, революция наша начинается группой олигархий. В конце концов, приходит к власти только одна олигархия, когда остаются у власти большевики. Но вслед за тем сталкивается революционная олигархия с революционной охлократией, властью революционной толпы. Эти сложились за время революции, включая гражданскую войну. Революционную охлократию активно формировали и ранний комсомол, и памятные, наверное, вам комбеды, так называемые комитеты бедноты, на самом-то деле комитеты бездельного босичья в сельской местности. И ранний комсомол, и части особого назначения, чон, которые грабили крестьяны, резали частенько крестьян на продразверстке, готовили эту революционную охлократию усиленными мерами. Может быть, вы и не знаете, хотя у меня можно было это прочитать, что если в РКК, рабоче-крестьянскую Красную Армию, призывали 17 лет, добровольца могли взять с 16 лет, то в части особого назначения добровольцев брали с 14. Естественно, потому что из мальчишки убийцу сделать проще. Вот гайдарчики и начали свое шествие, которое и до сих пор не закончили. Так вот, олигархия столкнулась с революционной охлократией и победила охлократия. Единственным способом, который охлократия и может устойчиво победить. Охлократия революционная лучше всего, чаще всего, активнее всего формируется из субпассионариев, то тем самым, вовсе не желая блага русскому народу, объективно выправил нам этнологический баланс. Ибо энергия каждого этноса прямо пропорциональна проценту пассионариев и обратно пропорциональна проценту субпассионариев. Это моя аналогия, я ее сделал в учебном курсе. И указал, что параллель та же самая, что в XIV веке, когда мы победили Мамая на Куликовом поле, но, естественно, как в любом подобном сражении, погибли много разных добрых людей, и прежде всего гармоников, но погибло много пассионариев. А когда через 2 года Тахтамыш совершил свой известный набег на Москву, пассионариев в городе просто не было. Потому что пассионарии тогда были воинами, а время было уборки урожаев. Они были в своих имениях. А вот субпассионарии перепились и открыли Тахтамышу ворота. Каковой Тахтамыш частью их вырезал, частью угнал в полон, а тем самым восстановил этнический баланс. Из этого вовсе не следует, что Гумилеву нравился Тахтамыш. Он мне не нравится. И не подумайте, что мне нравится Сталин. Но аналогия та же самая. Аналогия та же самая. Если волны красного террора... Самые страшные волны, кстати, террора с начала революции. число жертв красного террора превосходит по различным подсчетам, ведь у нас нет безупречных подсчетов, превосходит в 1,5-2 раза число всех жертв, всех сталинских репрессий, включая умерших просто от недоедания и переутомления в лагерях. Что никогда не надо так пренебрегать этой цифрой. В 1,5-2 раза. Я осторожно говорю, я называю и нижний, и верхний предел, потому что разные авторы по-разному подсчитывают это число жертв. Но если доверять профессору Курганову, то в 2 раза больше. Значит, в сущности, коллективизация есть укрепление, система укрепления тиранической бюрократической власти очередного этапа революции, следовательно, этап революции. Ну, а дальше можно спорить. Я повторяю, когда закончилась российская революция, окончательно решат историки в середине начавшегося века. Большинство из нас до этого не доживут. Как видите, радикализация. Против чего направлена радикализация? Политические последствия революции. Ну, прежде всего, победивший большевистский режим стремился переломать все имперские традиции Российской империи. Они с обезьяньим упрямством стремились разрушить все традиции, все традиционные связи. Все развернуть по возможности диаметрально противоположно. Смотрите сами. С кем первым, с каким первым государством мы устанавливаем какие-то дипломатические контакты? Со старинным врагом, с которым воевали много раз, последний раз воевали только что с Турцией. Затем следует Афганистан, не очень заметный-то, если так его под лупу надо было рассматривать тогда, не из-за размера, он большой, а из-за заметности. И, наконец, Иран. Укреплялись на юге. И под это дело стремились поддержать красное проникновение в Туркестан, обеспечить себе фланг не почему-нибудь. Не почему-нибудь, а потому что это продвижение было в основном стремлением лишить тыла и возможности вертикального маневра, так называемого, казаков. Не отодвинешься назад. В принципе, не так уж и нужен был Туркестан, где мы нарвались на страшнейшее сопротивление басмаческого движения. Туркестан, которым не был русским, по большей части он не был частью Российской империи. Эмираты Хивы и Бухары были под протекторатом. Это вполне всех устраивало. Всех устраивало. Понимаете, бей своих, чужие бояться будут. Да? Теперь, что происходит дальше? Как я сказал, Турция. Но после первого договора следует договор о дружбе с кемалистским правительством Турции. Чего он нам стоил? Он нам стоил отказа от всех договоров 15-го года о разделе Османской империи. Это предательство интересов нашей культуры, восточно-христианской. Со стороны западных союзничков это предательство интересов их союзников, восточных христиан, не только нас, но и греков в первую очередь, а в общем всего восточно-христианского круга, и неисполнение союзнических договоров. Проверьте по карте, что должно было произойти с Турцией. Карты нет, поэтому не покажешь указкой. Проверьте по карте. Турция теряла европейскую свою часть, и это было вполне закономерно, ибо Турция, конечно же, азиатская держава. Она и сейчас азиатская держава, хотя она очень старается участвовать во всех чемпионатах по футболу, например, как европейская страна. Надо же всех убеждать, что они европейская держава. Турция теряла европейскую часть, которая в основном доставалась грекам, а Россия получала протекторат над проливами и Константинополем. Протекторат, но это и было осторожным решением. Протекторат, а не присоединение. Очень хорошо. Этого достаточно было для того, чтобы Черноморский флот навсегда стал средиземноморским, а мы оказались бы в силах поддерживать наших братьев восточных христиан не только уже на Балканах, но и на Ближнем Востоке. Дальше. Турция теряла окончательно Египет, ходивший к Англии, Кипр, протекторат Англии. Некоторые крупные острова Родос, например, Эгейского моря, которые в награду за участие в войне должна была отхватить, и отхватила до Второй мировой войны. Италия. Сирию получала, естественно, Франция, которая там утверждалась десятилетиями. Палестина была под смешанным протекторатом трех основных держав. А Иерусалим вольным городом, священным, под тройной гарантией России, Англии и Франции. Сектор Смирны на современной карте – это Измир. То есть крайняя часть азиатской Турции, Малой Азии, отходил грекам, как и большинство островов Эгейского моря. И окончательно решалась в пользу греков проблема Крита. Вдоль южного берега Черного моря, и это очень важно, согласно договорам 15-го года было создано независимое трапезунское государство. Совершенно самостоятельное, но понятно, греческое по языку и культуре. Это и тогда место исторического компактного проживания греков. Вы понимаете, что в результате мы получали? Черное море становилось, правда, не внутренним русским, но оно становилось православным озером. Его совершенно окружали православные. Трапезунд, наши кавказские, таврические, затем новороссийские владения, Болгария и Румыния. Все! В Румынии и Болгарии, конечно. И никаких разговоров. Внутреннее море. Плюс проливы под русским протекторатом. И англичане на это пошли, они вынуждены были пойти в 15-м году, потому что французы, смертельно перепуганные немцами, французы, которых мы спасали, соглашались на все и готовы были как угодно выкручивать англичанам руки. Англичане просто оказывались в меньшинстве среди трех великих держав-союзниц. Хотя им не хотелось пускать нас туда. Да, мы все это отдали, мы все это потеряли. Мы от всех претензий отказались, а заодно еще отдали те части, которые нам до войны принадлежали. Крепость Карс, которую мы трижды брали в истории, и третий раз взяли уже в годы Первой мировой войны, и Ленин поднес Карс на блюдечке. Область Великой Армении, если будете смотреть карту, это треугольник, доходящий до озера Ван. Это хороший кусочек. Это Турция должна была быть, ну, почти вдвое меньше, чем она есть сейчас. Примерно так. И вечным захолустьем. Мы всегда поддерживали восточных христиан. Вспомните, когда могли, когда не могли, военные силы поддерживали деньгами, уже при Иоанне III. Когда могли военные силы, поддерживали военные силы, уже в 17 веке. Защищали при Анне Иоанновне, защищали при императрице Екатерине II, при Александре I, Николае I, Александре II. Поддерживали дипломатически, хотя после не воевали. Дипломатически поддерживали в дни Балканской войны в 1912 году. Наконец защищали, поддерживали и спасали во время первого и второго геноцида армян и просто в дни Первой мировой войны. Так нет, мало все отдать туркам, мало сдружиться с Кемалем, который сумеет отхватить Северную Сирию. Там на современной карте Антакия. Вилайет Антакия – это древнейший христианский сирийский город Антиохия. Мало того, что туркам спасли земли, им открыли возможность продолжить геноцид армян, вытеснить греков, которых не поддерживают западноевропейские державы против правительства Кемаля. Удержать армянские территории, а теперь, наконец, претендовать на роль региональной супердержавы. И это еще не все. Гораздо стыднее отметить следующее. Вот в 1921 году в результате искусственно созданного, об этом у Солженицына вообще у многих авторов, искусственно созданного голода в Поволжье, то есть это первый геноцид сельского населения, искусственно созданный голод на Украине и примыкающих великорусских позднее, это второй геноцид собственного населения уже. Так вот, в результате искусственного голода в Поволжье создалась крайне подходящая ситуация для нанесения удара по церкви. В сущности, закончилась гражданская война. Кое-что еще происходило в Туркестане, кое-что на Дальнем Востоке. Но, в общем-то, московское правительство большевиков уже не боялось. Можно было. Помните, что это? Это изъятие церковных ценностей. Со знаменитой телеграммой Ленина, который требовал обязательно гостеять. Но он очень любил гостеевать. Я помню, даже не в его трудах, а в Дмитровском музее видел замечательную локальную телеграмму, где вопрос идет действительно тяжелой зимой 18 года о мобилизации возможных сил на поставку дров. Ну, если глава правительства в таком случае жестко требует обеспечить доставку дров, это понятно, но в телеграмме еще требования. И обязательно двоих твоих гостеять. Ну, нравилось ему. Даже в том случае гостеять, если дрова привезут. 8100 священнослужителей – это прямые жертвы, все не посчитаны. Миряне не посчитаны. Церковные старосты и церковные сторожа не посчитаны, хотя сейчас колоссальный материал собран, но суммировано, не подведены цифры еще. 8100 только священно-церковно-служителей у Столомщикова. Это число жертв изъятия церковных ценностей. Так? Теперь. Ну, об этом следовало бы говорить дальше, когда я буду говорить о культуре, но я приведу вам это сейчас, чтобы не потерять нить разговора об изъятии. Посмотрите, цифры публиковалось. Сколько получили и что реально куда попало. Ну, во-первых, разворовали. Во-первых, комиссары и комиссарчики разворовали очень много. Во-вторых, значительная сумма, до сих пор никем не подсчитанная, возможно, ее трудно подсчитать. А может быть, ее подсчитать нельзя. Но наверняка более половины стоимости того, что было изъято, было попросту уничтожено. Почему? А очень просто. Они же тут же уничтожали то, что получали. Они получали объем, вес, масса полученного золота очень невелика. Церковная утварь почти что и не делали в золоте. Ее делали в серебре, это удобнее гораздо, и золотили. Золота там немного, там было изъято много серебра. Тогда не такого уж и дорогого. Ценность была в бесценной художественной работе, в окладах, священных сосудах, облачениях. А когда эти оклады плющили, когда, простите и прости Господи, потиры плющили, ценность во сколько раз снижалась? Чьи голая масса серебра? А что они делали с облачениями, известно. Они выжигали металлическую нить из них. Просто уничтожали выжиганием, чтобы собрать серебряную нить. Ну, камушки спарывали, где бы. То есть, но это вскользь. Куда пошли те деньги, которые не были разворованы? Должен вам заметить, они не достались, или почти не достались голодающим Поволжье. Голодающим Поволжье более помог Запад. Гуманистические организации, Нансеновский комитет, американская АРА. Конечно, она готовила себе почву для агентурного угнездения, так сказать, Российской Федерации. Но действительно помогла продовольствием, медикаментами. То же самое, как я говорю, на Нансеновский комитет. Помогли европейцы. А куда пошли, прежде всего, деньги, полученные с ограбления наших храмов? На золотой заем Кемалю Ататюрку. Мало того, что мы не помогали своим соседям-грекам, мы еще туркам дали золотой заем на проплату войны с нашими единоверцами и историческими союзниками-греками. Мы защищали армян, но они не вполне нам единоверцы, но принадлежат к одной с нами культуре. И так всегда и считали, и русские, и армяне. Многократно защищали армян. Что здесь происходит? Мы ударяем армянам, дашнакскому правительству, в спину. В тот момент, когда у дашнакского правительства пограничная война с турками, с тем же Кемалем. Вот, все вывернуть наизнанку. Турки были нашими врагами, значит, это и есть теперь друзья большевиков. А греки должны стать врагами. И вообще турки, они обиженные империалистами. А греки, греки сами империалисты. Ну, раз православные. Так понятное дело, империалисты. Вся последующая политика советская, можете посмотреть тоже довольно кратко, но сами приведете другие примеры. В статье «Империи в мировой истории», предпоследняя 9 глава о Советском Союзе, вся последующая советская политика была принципиально антиимперской даже тогда, когда Советский Союз стал собирать территорию империи. Это может быть зафиксировано, если мы посмотрим на анализ поведения Сталина, причем максимально сильного Сталина. Максимально сильный Сталин... Вразрез, безусловно, с имперскими интересами, дарит куски нашей территории полякам. Белосток и Хелм с воеводствами. Хелм – это холм, город, как и Львов, основанный Даниилом Галицким. Теперь за границей в Польше. Сталинский подарочек. Совершенно, но это, казалось бы, мелочь. Но интересная мелочь. Сталин выращивает, он был ничуть не меньшим революционером, ничуть не большим патриотом, чем его предшественники, совершает самое большое преступление перед исторической Россией и Российской империей, если она будет восстановлена. Он своими руками создает великий Китай. А там ведь наши войска стоят. Но кто ему мешал? Скажем, учредить Народно-демократическую Маньчжурскую республику и Социалистическую республику Внутренняя Монголия. Почему Синьцзянскую рабочую республику не учредил? А там, глядишь, может быть, и Тибет бы Китаю не достался. Вот не так страшно было бы рядом с ними жить. Теперь этого уже никогда не исправить. Вот тут я... Кажется, что этот режим мог вести себя в конце войны патриотично, потому что сохранил, так сказать, верность секретному союзному договору и вступил в войну с Японией. Ну, конечно, нам надо было вернуть Сахалин и Курилы. Неужели не ясно? Ну, во-первых, что мы расплатились десятками тысяч солдатских жизней. Хотя имели бешеный военный перевес над японской Квантунской армией. Но самое-то интересное, что вместо этого и нынешней проблемы отношений с Японией, и нынешней, в общем, застарелой обиды японцев, Сталин мог гораздо изящнее решить проблему. Он мог вовремя вспомнить, как надули в конце Первой мировой войны Россию союзники, и вместо этой войны, вместо военных действий, он мог предложить правительству Микадо выступить посредником для примирения его с англоамериканцами. Как вы догадываетесь, правительство Микадо вернуло бы нам Сахалин и Северные Курилы просто в благодарность за это посредничество. И Маньчжурскую Народно-Демократическую Республику не помешало бы создавать. А мы японцам могли обеспечить более меньшее разорение и более достойный выход из войны. Ведь капитулировавшие перед русскими войсками, советскими войсками, Квантунскую армию не так трудно было хоть на подручных пароходиках отправить обратно в Японию. Тот подарок был бы американцам. никогда они не менялись. И то, что делается в 91-м, 93-м годах, то, что делается сейчас, то, что делается в отношении наших исторических союзников и братьев сербов в дни первой сербской кампании, теперь в дни второй сербской кампании, все абсолютно укладывается в нормальное поведение от начала коммунистического режима. А ведь ситуация была различной в разные времена. Мы бывали и очень сильными, и совсем слабыми. В 45-м году мы были самыми сильными в мире. Ну, правда, мы боялись, испугались американской бомбы. Мы же не знали, что у них больше ни одной бомбы не осталось. Они и торопились-то взорвать две подряд, потому что больше ни одного ядерного устройства не было, создать впечатление, что у них еще есть. Но все же. Это один аспект политики. Второй, прямо направлен, это внутренняя политика, прямая ориентация на разрушение, всеконечное разрушение России. Можно оправдывать это, можно не оправдывать. Можно оправдывать это нуждами мировой революции, как многие пишут, которые русским приносились в жертву. Но нам с этого что? Для нас это не может быть оправданием. В любом случае, посмотрите, да, мировую революцию в перспективе имели в виду, но соглашались на утрату любых территорий, которые очень настаивали на том, чтобы их потеряли. По сути дела, как была потеряна Прибалтика? Германская зона оккупации. Во-первых, наиболее красные латыши и эстонцы служили в рабоче-крестьянской Красной Армии и в ЧК. И здесь они так были нужны в качестве воинов-интернационалистов. Не в дни афганской кампании придумал был этот термин. Это термин гражданской войны. Они были так нужны здесь в качестве воинов-интернационалистов, что никто не собирался отправлять их туда, устанавливать советскую власть. А между прочим, если кто-нибудь когда-нибудь заговорит при вас об оккупации Советской России, об оккупации красными Латвии, уж тут-то, по крайней мере, вы имеете право ответить. А ведь это единственная область империи, где на выборах в учредительное собрание, кстати, заметим, еще более левое, чем временное правительство, где на выборах в учредительное собрание победили большевики, больше нигде, только в Латвии. Забавно, правда? Вот забывать не надо такие вещи. Более того, ни один самый смелый латышский националист не рассчитывал получить Латгалию. За антибелогвардейскую позицию Латвии Ленин вручил целую Латгалию. А латгальцы близкий латышам этнос, но не один и тот же. Латыши лютеране по преимуществу, а латгальцы католики. Вместе с тем латгальцы значительно ближе русской культуре, они более обрусели. Обратите внимание, как чисты именно в Латгалии русские фамилии у коренных латгальцев. Петрова помните, Горбунова помните, он латгалец. Значит, нет, вот так подарочек. А Латгалия не была оккупирована. И до революции не входила ни в Курляндию, ни в Лифляндию, из которых нарезали Латвию. А вовсе даже наоборот входила в Витебскую губернию. Финны осторожно подбирались. Для начала к полной автономии. Что сказал им красный режим? Какой автономии? Берите независимость, ребята, берите. Но независимость Польши были готовы с самого начала. Потом поссорились в 20-м году, помните, попытка похода на Варшаву. Соглашались сразу, несмотря на то, что поляки все-таки больше сражались среди белых формирований. Красных поляков не так уж много и было. Вот затем, что происходит далее? То есть отдать все, удержать то, что можно удержать. Это преступная антироссийская и антирусская политика. Она станет еще более антирусской дальше, когда еще до создания Советского Союза, еще в рамках РСФСР, Российской Федерации, начнут нарезать национальные территории. Как везде нарезаны территориальные образования. По одному и тому же принципу он действовал уже во времена РСФСР, потом после создания Советского Союза этот принцип продолжает действовать все 20-е годы. Всегда крайняя граница Якутии — это там, где живет самый удаленный от этнического центра якут. Крайняя граница Эстонии, где Эст. Где живет самый удаленный от этнического центра русский, тем более великоросс, никого никогда не интересовало. Поэтому у нас и появились смешные республики, где титульная нация бывает не только второй, а даже третий. Как смешно сказать, нынешний Башкортостан, где первые русские, а вторые татары. А башкиры численно только третьи. Как это действовало? А это где была, должна была быть и была? Действительно, недолгое время. Кажется, все-таки Сталин похватился. Не знаю точно. Где была первоначальная, ну не столица, административный центр Киргизской автономной республики? Та, которая потом превратится в Казахскую союзную республику, в Казахстан. Но уже когда будет создан Советский Союз. Казахстан не был субъектом Советского Союза. Советский Союз был создан, потом автономию превратили в союзную республику. То есть, по сути дела, словосочетание «распад Советского Союза» в Беловежской в 91 году должен был автоматически, без каких бы то ни было других документов, упразднить Казахстан. Он создан в Советском Союзе. Знаете, где должна была быть, где был первоначальный административный центр? В Оренбурге, а надо полезно знать. Но потом все-таки скумекали, что слишком уж далеко забрались. А там мемориальную досточку даже знаю. О том, что учредительный съезд проходил в Киргизской автономной республике. Там очень интересно, это здание на главной улице, где две доски, а посещение этого здания дворянского собрания наследником цесаревичем, еще Николаем Александровичем, естественно, еще при жизни Александра III, и об учреждении Киргизской автономии, так, на одном здании, правда, на разных крыльях, очень интересное. Но это ничего. Это хорошая мемориальная табличка, об этом надо напоминать, что в Оренбурге. Причем, в дальнейшем, мы видим, что русские не всегда были гонимы, тем более не всегда подвергались геноциду, но никогда ни разу не были в числе привилегированных. Заметим, это и антиимперская политика. Потому что империя, если вы посмотрите мою разработку, моей империи в мировой истории, империя, в отличие от федерации, всегда выстраивается вокруг стержневого или имперского этноса. Сначала персы, потом великий Эраншахр. Сначала римляне, потом в результате Рим. Так же, собственно, и с русскими. Так что это и антирусская, но это политическая антиимперская политика. Ну и, наконец, конечно, антиимперским является истребление повсеместно интеллектуальных слоев. Вот это срезание верхнего слоя, а Россия все-таки была хорошей империей. Она настолько привлекала элиту малых народов в состав общеимперской элиты, что в результате этого большевики это доказали, устроив кровопускание практически каждому народу. Ну, каждому заметному народу. Между прочим, вот здесь, если православные в 20 веке пострадали намного больше, чем представители любой другой культуры, а русские больше всех православных, должен сказать, что могу назвать, по крайней мере, один народ, который в этом отношении, в лишении его элиты, пострадал больше, чем русские. И уже при Сталине. Это грузины. Как раз грузинское простонародье берегли и прикармливали. После Второй мировой войны даже от налогов освободили. А вот знать духовенство, буржуазию, интеллигенцию там резали как нигде. Как мне сказала одна пожилая грузинка, давно это было, я был еще молод, но вежлив. Но что-то у меня в глазах недоверие появилось, и она мне сказала: «Дворянка Сулявша, сказала, вы удивляетесь, Володя? Чему вы удивляетесь? Он же здесь всех знал». Только в Грузии в 70-е годы еще были семьи, где на день смерти тирана торжественно выпивали. Нас уже, так сказать, забыли. Семьи пострадавших от Сталина там не могли забыть. Ну вот, теперь, значит, а что касается разрушения русской культуры, то я его коснулся. Я его коснулся. Во многом очень трудно развести, ведь все-таки политика и культура взаимосвязаны очень четко, я кое-что уже назвал. Но посмотрим более глобальные аспекты. Первое, как только революционеры приходят к власти, временное правительство уже первого состава издает декрет, конфискующий церковные школы. Вообще-то это грабеж. Но это замечательно показывает лицо уже первого революционного правительства. Его исполнить не успели, но должны были учебные заведения, кроме специально духовных. Ну, то есть все церковно-приходские школы, все училища, скажем, сестер милосердия и так далее. Вот все это должно было быть изъято из церковного ведения и передано государству. А что делают большевички? Первого февраля 1918 года они уже вводят декрет о календаре нового стиля. Точнее, они вводят его чуть раньше, с 1 февраля он действует. Вводят новый новостильный календарь. Зачем? Зачем им дался новостильный календарь? Как писали в советских книжечках для облегчения международных контактов, на февраль 18-го у них вообще не было никаких международных контактов. Чего суетиться там? Но если мы учтем, что в те же дни, просто по хронологической таблице можете проверить, не помню, да, в те же дни проходит декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, то есть декрет о разрушении и ограблении церкви и разрушении системы восточно-христианского воспитания и образования в стране, и декрет о подготовке реформы русского языка, реформы правописания, правда, в основном орфографической, то мы с вами видим, что пришедшие к власти прежде всего бросились разрушать православную и конкретно русскую культуру. И тогда, когда они боялись панически, еще даже немцев боялись, всего боялись, тени своей боялись, они уже отрабатывали этот механизм. Ну, я думаю, это не так удивительно, если учесть, что в первом ЦК, тогда Политбюро не было, был маленький ЦК, был ровно один русский человек. Кстати, он не был членом ЦК, а был только кандидатом. К тому же он был русофобом и лютым безбожником, воинствующим. Это Николай Бухарин. Других русских не наблюдалось. Это не поощрялось. Теперь мы знаем многое о разрушении памятников, истории памятников архитектуры. Они разные, в разные места по-разному. При Лужкове тоже разрушают. Причем, как сказал один утонченный знаток русской архитектуры, директор Института искусствознания Академии наук Алексей Ильич Комич, в деле разрушения Москвы один лужковский год идет за 10 брежневских. Но это потому, что не дорожат. При Брежневе тоже иногда не дорожили, кое-что сносили, но памятники не сносили. Последние сносили при Хрущеве ради строительства Нового Арбата. В общем, уже не очень часто. Начали еще в 20-е годы, но тоже довольно мало. И так, для образцово-показательных целей, где-нибудь вот что-нибудь такое этакое воздвигнуть монументальное. Тогда денег было мало, воздвигали мало. Но были страшные 4 года. 1931-1934. Когда в Москве заработал трест с очаровательным названием «Мосразборстрой». Дело разборки архитектурных памятников было поставлено на солидное основание. Никогда Мне доводилось читать об этом и выступать и в Доме литераторов с этим. Но специально этой аудитории я не говорил. Никогда не доверяйте утверждениям, что это некие перегибы в деле научного атеизма. Это чушь собачья. Если это научный атеизм, почему? Погибали шедевры, а рядом не успевали снести церковь малоинтересной архитектуры. Почему погиб шедевр и страница в эпохе нашей архитектуры, храм Никола Большой Крест? А в двух шагах буквально дошла до нас церковь Никола Красный Звон, у которой вообще ничего интересного, кроме погибшего колокола-то и не было, за что она прозвана. Она очень посредственная архитектура. Почему, хоть и была изуродована, сейчас без купола стоит, на Покровке погибла церковь, а сохранилась церковь Троицы в грязи, но погиб величайший шедевр нарышкинского барокко, церковь Успения на Покровке? Смотрите, на исторических фотографиях их часто видно обе вместе. На расстоянии квартала друг от друга стояли. Почему, если это научный атеизм, какому безбожию помешали торговые ряды в Твери архитектора Карла Росси, и торговые ряды в Каргополе, и торговые ряды в Старице, где можно было, вообще говоря, ну, торговать или хоть склад устроить? А это какому атеизму помешало? А сколько усадеб? То есть дело уничтожения русской культуры – это дело постоянное. И когда мы до сих пор не имеем национального стереотипа русской школы, обязательного для системы Минобра, хотя многие национальные стандарты утверждены, и когда государство не желает, ну ничего, мы с вами соберемся с силами, мы заставим государствишко понять, кто здесь большинство. И когда государство не желает содержать православные учебные заведения, в том числе не духовное, я понимаю, а, скажем, Российский православный университет, который по программе светское учебное заведение, но зато финансирует два чисто конфессиональных учебных заведения, Еврейско-русский университет имени Маймонида и Академию эвритмического воспитания, по сути дела принадлежащей секте антропосов. Ну, Бурбулис начал финансировать эти учебные заведения, так они до сих пор сидят на госфинансировании, в отличие от тех, которые принадлежат культуре большинства и этническому большинству, то мы видим, что ничего не изменилось. Это, конечно, волнообразно. В 1934 году так разрушать перестали. Темпы упали. Надолго упали. До Никиты. Никитина гонение на церковь, это еще досадные сносы. А, в общем, вторая половина 30-х, никаких особенных сносов-то нет. Там по архитектуру разрушают эксплуатацией. Ну и последнее. Если мы говорим о культуре, то есть вполне естественно посмотреть и на воздействие на этническую базу. Этнологические последствия революции. Ну, оправдываться не приходится. Русские, причем все русские, и великороссы, и малороссы, в революции куда деваться участвовали. Это наше преступление, а если мы считаем, что это наш грех, то грех преодолевается, как известно, тем, что его возненавидели и постарались исправить последствия греха. Так вот, но тем не менее это за нами есть. Но все-таки я вспомнил Политбюро. А вот вам другая забавная цифирь. Первых комиссаров под счет американского разведывательного офицера. Первых комиссаров комиссарского режима, то есть по приходу, ну, на 18-й год, было 386. Ну, комиссаров всех рангов. Это еще не очень большая бюрократия. Как вы думаете, сколько среди них было русских? 13. Поправлю. Точно попали. На 386 было 13 русских. Но кого было больше 300, здесь все понимают. Не правда ли? Но заметьте, китайцев и то было 15. и были два комиссара-негра. Китайцев было больше, армян было больше, 22 комиссара армянина. Латышей, понятное дело, было больше. Я только мог бы сказать что-нибудь в пользу мусульман. Но тут все понятно. Это я студентам своим говорил, говорите, когда вы задумываетесь о исламе в России и наших мусульманах в частности, вы прикиньте, к сожалению, русские в революции участвовали. Грузины и армяне больше. Мадьяры, латыши и литовцы еще больше. К тому же мадьяры были преступниками, потому что все сплошь иностранные легионеры не у себя революцию делали. А за это законно даже на кол сажать. Или жечь живьем. Ну, а евреи даже и промолчу. Вы можете мне навскидку назвать революционера-мусульманина? И никто не может вспомнить. Так я говорю, да нет, я могу. Я могу Махача вспомнить, действительно, и он не один. Но все-таки, правда, теряются, теряешься, не сразу даже найдешь. На 26 бакинских комиссаров среди толпы армян и евреев затесался один тюрк для проценту. Сказали один азербайджанец. Туда чаще говорили тюрки. Но это, безусловно, не все. Конечно, РСФСР дискриминировала среди республик. Впервые это было опубликовано Галиной Ильиничной Литвиновой в 1984 году, заметьте, на конференции в Вологде задолго до перестройки еще. Ну, что-то в воздухе крутилось. Значит, она, вспоминаете Литвинову, ее сборники издавались в свое время. К сожалению, ее уже нет в живых, она довольно рано скончалась. Она была доктор юридических наук и светила, так она посчитала, как квоты использовались, то есть сколько было в распоряжении РСФСР, сколько у других выходцев из других. Хотя можно апельсины из Марокко вывозить было всегда. Здесь мы не девались никуда, мы также ведем себя в Российской Федерации. Максим Соколов открыл очень интерес, сделал очень интересное наблюдение по телевидению, я потом проверил его у экономистов, так оно и есть. Почему у нас заниженная цена на транспортируемую по нашим ниткам нефть на Запад? Почему мы теряем 1/5 от ценообразования ОПЕК? Обычно слышишь, потому что у нас нефть плохая. Нет. У нас тюменская нефть не хуже, чем в Кувейте. Но мы по той же нитке, кроме тюменской нефти, гоним татарскую и башкирскую плохую нефть. И на этом снижаем общую цену нефти. Общие нефтяные поступления. Наши важнейшие поступления. Важнейшие. Это наши дни. Правда, все увязывается хорошо. Но я приближаюсь к закономерному финалу. Но самое главное совсем даже и не в этом. Самое главное, что и самый главный итог революции и усилий коммунистического режима. Где преступления есть и перед православием, и перед культурой, ведь язык – главный инструмент культуры. Есть преступления и политического свойства, но самое главное – это этнический результат. Несколько десятилетий русских подвергали расчленению и таки расчленили. Расчленили этнос, а не государство. Лет 5 назад Николай Рыжков, к которому я отношусь неплохо, как к человеку не очень умному, но честному, с которым дурно обошлись в его биографии. Вот, Николай Рыжков, отвечая в прямом эфире, по-моему, по свободному радио, по свободной России, на вопросы по телефону. Ответил он такой вопрос, ему сказали: ну, Николай Иванович, я вам тоже симпатии. Николай Иванович, может, надо признать, что мы заложили, что это устройство союзных республик и в целом Советского Союза, это бомба заложенная, которая должна была, замедленного действия, которая должна была бы сработать. Рыжков ответил в ужасе: нет, нет, если бы мы не установили Советский Союз, наши братья украинцы и белорусы не согласились бы жить с нами в одном государстве. О братьях литовцах или грузинах он не заговорил. Через 2-3 дня я ему ответил. Вот был такой вопрос, был такой ответ. К сожалению, Николай Иванович вам солгал. Но он в этом не виноват. Он виновата система школьного образования, жертвами которой являются и Рыжков, и вы. В 1921-22 годах малороссы еще не знали, что они украинцы. А те, кто знал, что они украинцы, то есть галичане, жили в Польше, а не на территории Советского Союза. Так что некого было уговаривать. А к настоящему моменту, представьте себе, уговорили. Даже очень многих тех малороссов, которые как раз хотели бы жить с нами по-прежнему в одном государстве, но как-то оно им мыслится союзными республиками, и что они правда же другая украинская нация. А 100 лет назад про это знало человек 100 полоумных галицийских интеллигентов, к тому же подкармливаемых австро-венгерским генштабом. Всякие Иваны Франки и их друзья. Просто никто еще не знал. Нет, Украина есть, такое понятие есть. Оно появляется, только это окраина. Значит, оно появляется впервые, если не ошибаюсь, в начале 12 века в летописи. Причем тогда они были на Днепре, Русь. А мы вот здесь, где еще было угрофинское большинство, были Залесской Украиной. Да, есть такое слово. И применительно есть понятие, например, «слободская Украина» или «слобожанщина». Это Харьковская, Сумская и часть, кусок Черниговской. Есть такое понятие. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из-за этого именовал себя когда-нибудь, мне не встречалось, я говорю, слободским украинцем. Слово-то есть. Украина есть, украинцы. Вот на фоне этого меркнет все. Это, так сказать, наивысший пик преступления революции. Наивысший. И завершая это подведение итогов, я хочу обратить ваше внимание. На это обращено внимание в идеологических технологиях Леонида Владимирова, которые многие из вас читали. Технология восьмая и последняя, социализм, вообще она должна была называться, эта опечатка, революция социализм. Для тех, кто не знал, напомню, что идеологические технологии вышли, еще его можно купить, тонкий сборник, Махнач и Владимиров, параметры православной политики, параметры христианской политики, виноват. Параметры христианской политики исчезли из интернета, и в ближайшее время они повиснут на сайте архипелаг.ру. Кроме того, объем всех 8 технологий слишком велик, но первые 4, самые важные, самые базовые, должны войти в альманах «Третий Рим», о котором я сообщил и который скоро выйдет. Но технологии надо, чтобы изучали все, потому что это метод ведения полемики. Так вот, обращаю внимание, это по моим лекциям сделан, разработки по моим текстам, обращаю ваше внимание, что в силу всего сказанного, во-первых, мы имеем право революцию не считать своей, а во-вторых, нам ее считать своей невыгодно. Потому что если она не наша, а созданный революцией режим всегда интернационалистический режим, я никогда не видел разницы между интернационалистом и космополитом, то тогда мы вправе не признавать ее последствий. Все, что создано, создано преступным режимом. Да. Грузины имеют право сказать, что мы не без военной силы, правда, вполне с помощью местных красных. Их присоединяли в 20-21 годах. Да. Прибалты вправе сказать, что, соответственно, в 40-м году мы тоже не без военной силы их присоединяли, правда, наши войска встречали транспарантами, красными флагами и цветочками. Тоже не без помощи местных красных. Но они вправе назвать это разрушением литовской или эстонской государственности со стороны Советского Союза. Но мы вправе сказать, что да, это захват, это нелегитимно. Но события, которые начались 2-3 марта 1917 года, захват априори. Поэтому все, что было потом, нелегитимно. В том числе и ваши неисторические государства, существовавшие в 20-е и 30-е годы. И наша позиция юридически будет безупречна. Нужно ли оно это нам? Я об этом тоже писал. Ну, что-то нужно, что-то не нужно. И вообще я не убежден, что наше государство должно быть размером с Советский Союз или всю Российскую империю. Но решать этот вопрос можем только мы. И решаться этот вопрос может только в Москве. Да, мы сейчас не можем вернуть эти территории, но в конце 40-х, 50-е годы великий, действительно великий немец Вильгельм Конрад Аденауэр стоял во главе оккупированного государства. И давили на него не отсюда, отсюда давить на него было трудно, на него давили французы. А первое время, которое его всегда, при любом вообще случае историческом, унижали немцев, если только не наоборот получалось. Не упускали случая. А по первоначалу американцы давили. Это было тяжело, но ведь он не подписал ни одного договора, тем не менее, которые делали бы расчленение германской державы и уничтожение германской государственности легитимными, порождающими правопреемство. Ни одного. Поэтому, когда изменилась коалиция, никто и не удивился, что Германия воссоединилась. Мы, я рассказывал вам, напомню, проиграли Крымскую войну, фактически мировую войну. И мы подписали унизительный достаточно Парижский трактат. Лишились флота на Черном море, ушли с Балкан. Но граф Орлов, возглавлявший русскую делегацию, говорил прямо и вальяжно, как подавает русскому барину: «Да, господа, вы победили, мы уходим с Балкан. Но вы не беспокойтесь, мы вернемся на Балканы». И когда прошло 13 лет, и немцы побили французов, росчерком пера упразднили Парижское соглашение, и никто и не изумился, в том числе благодаря парижской позиции графа Орлова. И если пока только одна единственная сила заявила, что ее не касается решение властей Российской Федерации. Но прецедент создан. Когда наша нерусская, вполне из революционных последующей, Государственная Дума, поколебавшись, все-таки ратифицировала договор с Украиной, Союз казачьих войск заявил, что если это будет подписано, то в таком случае территориальные претензии к государству Украины имеют казаки, все казаки. И никто не посмел одернуть. Это документ, прецедент создан. Поэтому, если у нас нет русского правительства, ну что ж, тогда это должны говорить русские интеллектуалы, русские учителя, русские воспитатели, русские общественные деятели, а возможно и священнослужители. Тогда это должны делать мы. Тогда это рано или поздно будет реализовано. А что касается договоров, кем-то подписанных и ратифицированных, ну что вы, договор же можно упразднить как созданный нелегитимным оккупационным режимом, а поэтому не имеющий ныне никаких сил. В подтверждение виновных в заключении договора можно отдать под суд и посадить, или не сажать, а условно осудить, тем самым выведя их из правового пространства. Я никогда не считал, что дедушку Ельцина, совершенно немощного, надо сажать в тюрьму, он там помрет быстро. Это как-то не человеколюбиво и не по-христиански. Но осужден он должен быть. Должен. Этот пакет преступлений должен быть юридически квалифицирован. Вот так. Благодарю вас, господа. Я прощаюсь с вами, и в следующем году буду читать уже другой цикл.